Кто-нибудь знает, сколько еще прочих постояльцев в Хливком Шорке? Несколько человек там точно было, сказал Лайем, но по будням тут особых посетителей нет. А Джон спросил, что ты собираешься делать, Джейк? Шон, мог бы ты и Лайем пробраться с заднего хода и предупредить их, что намечается небольшая стрельба? Да никаких проблем с этим нет. Если среди них окажутся дуболомы, которые не захотят нам посодействовать, мы их просто вырубим. Мур хозяин этой гостиницы, так ведь? Я осторожно провел тяжеловоз через глубокую канаву. В свете фар лес казался еще призрачней и заколдованнее. Но он частично владеет гостиницей, как мне кажется. Совладелец, которого здесь нет, где-то какая-то компания на морском доме, ответил Тушон. Но у него в эту гостиницу вложены деньги? Да, конечно. Эта гостиница еще несколько предприятий. У него делишки во многих злачных местах. У Мура. Но Хливкий Шорик — дитя его сердца. Тогда мы знаем, где его самое ранимое место, — ответил я. Мы подъехали к перекрестку, и я замедлил ход. Так, куда нам отсюда ехать? Налево, — сказал Лайем. Вы думаете, удастся предупредить гостей без того, чтобы ее насторожить и разбудить Мура? — спросил я. Ну, это будет трудновато, — ответил Шон, — но мы постараемся убедить их, что надо держаться максимально тихо. Да там не больше полдюжины людей в нескольких комнатах. В этой гостинице может оказаться охрана? Возможно, но я в этом сомневаюсь. Но он же не знает, что ты на свободе и в полном вооружении, если уж на то пошло. Гостиница сейчас притихла, но в стрижающем мече еще могут оставаться гуляки. А он что, открыт всю ночь? Никогда не закрывается. Хорошо. Значит, кроме нашей попытки аккуратно разбудить постояльцев, там и так будет довольно шумно. А что ты имеешь в виду, Джек? Да я собираюсь отдать ему гостиницу в обмен на Винни и Дарлу. Мы выпустили из машины Шона и Лайема примерно в четверти клика от гостиницы. Они получили четкое указание убедиться, что все гости успели выбраться из гостиницы и что Винни и Дарла не находятся в спальне Мура. Я им сказал вести себя очень тихо и немедленно сообщить, если что-либо пойдет не по плану. После того, как они выставят постояльцев из гостиницы, они должны были выгнать всех из бара, как только впереди начнутся беспорядки, потому что именно с парадного входа я и собирался действовать. И если гости отказались бы открыть двери или покинуть гостиницу, их надлежало честно предупредить. Мы подождем еще час, а потом кинемся в атаку. Если только возможно, один из наших друзей должен был бы дать нам к тому времени отчет о том, как у них все получилось. Как ты думаешь, у них может все это получиться без того, чтобы насторожить Мура и всю его команду? — спросил Джон, когда Шон и Лайем исчезли за деревьями. — Не знаю. Они больше знают про привычки старого Зейка, чем мы. Я пошел в кормовую кухню заварить себе чашечку кофе. Он был мне крайне нужен. Джон и Роланд пошли следом за мной. «Кроме того, — продолжал я подозреваю, что Мур расслабился и не стал охранять гостиницу. Насколько он знает, я под арестом в хижине, а вы все разбежались. И если же он прав относительно его привычки выпить на ночь, то мы можем застать его, как говорится, без штанов. И если его приспешники пьют так же здорово, как он сам, — прибавил Джон, — на этой планете все пьют, как рыбы, — сказал Роланд. — Ну и мои плавники недаром виднеются, — добавил я. Он ухмыльнулся мне, потом рыгнул, потом потер живот. — Моя будущая язва снова проснулась, — простонал он. Я покопался в аптечке, пока не нашел для него снадобье. «Лови!» — перебрасывая ему через кабину бутылочку пилюль. «Циметидин, прими одну!» Но он поймал пузырек и с восторгом покачал головой. «Есть ли что-нибудь такое, чего у тебя нет в этом шкафчике с лекарствами?» «Да у меня там все есть. — ответил я. — Ну, для поднятия настроения, снотворный, ну и все, что хочешь, только назови. — Верю. Кто бы мог подумать, что мое чадо вырастет торговцем наркотиками? — промолвил Сэм. Лайон вернулся через 45 минут. — Не так много постояльцев к нам, как казалось, — сказал он нам. — И некоторые из них сидели внизу в баре. Мы предупредили остальных. Они вымелись оттуда без всякого протеста. Есть охрана? Двое дрохнут в конторке. Мне кажется, у Мура один или два парня пьют с ним в его комнатах. И кажется, они ничего неожиданного не ждут. Отлично. Где Шон? В баре. Не беспокойся. Когда что-нибудь начнется, они мигом выскочат через заднюю дверь. Отлично. Мне не хотелось бы никаких невинных жертв. «Ты вполне уверен, что Винни и Дарла не там?» «Такой шанс есть, но я в этом сомневаюсь. Они, скорее всего, где-нибудь в лесу». «Порядок!» Я завел мотор и поехал вперед. Ветки хлестали по крыше, они едва возвышались над машиной. Крохотные глазки поглядывали на нас из темноты. По крайней мере, мне так казалось, потому что стоило мне поглядеть внимательно прямо на них, как они исчезали. Неужели я все еще был пьян, и мне мерещилось? Нет, я все-таки протрезвел, но все-таки еще не был до конца уверен, где реальность, а где галлюцинации. На самом деле не так уж это состояние отличаться от реальности, если хорошенько подумать. Дорога свернула вправо, и впереди появился свет. Я заставил мотор взреветь, чтобы его было слышно. Мне теперь не нужны были тонкость и незаметный подход. Это был мой роскошный спектакль, и мне нужна была аудитория. Я зажег фары высокой яркости, те, которые мы используем на дальних расстояниях, и сфокусировал прожектор на окнах, которые были прямо рядом с офисом. Я прокатился по опустевшей стоянке и остановился метров 15 от главного входа. Потом я включил усилитель на 5000 ватт, переключил на внешнюю связь, надел шлем и начал говорить. «Внимание, внимание!» Я услышал свой собственный голос, который загремел в ночи. «Я обращаюсь к владельцу этого заведения, мистеру Зейкири Муру». «Матерь Божья, да ты мертвых разбудишь!» — пожаловался Лайон, затыкая уши. «Я снова повторяю. Внимание, мистер Зейкири Мур, вас просят выйти на парадное крыльцо и встать посреди него». Я дал ему 20 секунд. «Мур, вытащи свою задницу на крыльцо, да поживее, не то я выпущу ракету прямо в окно твоей спальни». В окне прямо возле офиса появилось на миг чье-то лицо и исчезло. Мне трудно было сказать, кто это. «Сэм, давай-ка разбудим его музыкой. У меня как раз подходящая для побудки музычка», — сказал злорадно Сэм. Мы оглушили гостиницу, обрушив на нее восхитительное исполнение марша «Золотых орлов», ну, примерно с полминуты. Потом парадная дверь открылась, и на крыльце появился Мур, закрывая глаза обеими руками. Он был одет в длинные серые кальсоны. «Да выключить этот чертов свет!» — проревел он. Я отклонил прожектор совсем чуть-чуть, но свет не выключал. Он подслеповато прищурился, был наполовину сонным и смертельно похмельным. «Что за долбанная чушь тут творится?» А Джон сказал, «Мне странно, что он вообще не вышел». «А он привык, что все делается по его велению», — сказал Лайем. — У него наглости хватает, это про него надо прям сказать. Я уменьшил громкость усилителя, но не до конца. Может быть, он не узнал голос? — Ты разговаривал с Джейком МакГроу. Он попятился назад. — Что тебе надо? — Ты и сам прекрасно знаешь, черт возьми. Я хочу получить своих друзей обратно. Я не отвечаю за твоих гребаных друзей. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Он еще все пытался блефовать, но глаза его неожиданно забегали, выдавая тем самым его уязвимость. Он попался прямо в ловушку, и я знал, что так оно и будет. Он был из тех здоровенных сукиных детей, которые вечно всех расталкивают локтями и просто не могут вообразить себе, что может хоть что-то пойти не так, как они себе это представляют. Ему даже не пришло в голову сперва выглянуть из окна, увидеть, что перед крыльцом стоит тяжеловоз, и подумать, а ведь это пахнет неприятностями. Он, вероятно, решил, что это местная жандармерия приехала расследовать заявление о похищении нескольких человек. И он решил выйти и обругать их как следует. Как это они посмели разбудить большую шишку вроде него, поселить ночи? А ну-ка, мальчишки, пошли вон, а утром приезжайте, и мы сразу же разберемся со всей этой ерундой. Ты знаешь, Зейк, — сказал я устало, — я устал. Я не собираюсь спорить с тобой. Тут на твое пузо нацелена небольшая зажигательная пушечка. Ты будешь тут стоять и скажешь своим лакеям, чтобы они сию секунду привели нам тех, кто нам нужен. Пока мы ждем. И нам сюда приведут наших друзей в добром здравии нетронутых. За разумное время, скажем, ну, минут за 15. Если нет, то я пожарю твои почки и скормлю их на завтрак собакам.